Марина Малашенко. «Кто звонил?» — спросил Юра. Они стояли на светофоре. Он был за рулем новенького «Лексуса». «Наталья», — ответила мужу Марина. «Она собирается подать в суд на одноклассника дочери за то, что он дразнит ее жирной». «Какой бред!» — усмехнулся Юрий. Загорелся зеленый свет, и они поехали дальше. «А у Натальи дочь стала такая же жирная, как и она сама? Я особо внимания на ее дочь никогда не обращал. Ну, ребенок и ребенок. Бегает там, кричит, шумит. Вот и тебя тоже. Надо привлечь к ответственности за такие слова», — хмыкнула Марина, рассматривая мелькающие за окошком вечерние улицы. «Ты же знаешь, что мы дружим с Наташей 300 лет, и она не всегда была такой полной. В институте она выглядела как куколка, а потом бросила все, вышла замуж за это чудовище, и он превратил ее в домашнюю клушу. Знаешь, сам Павел выглядит очень прилично». Она покосилась на мужа, обрюзгшего с тоненькими волосенками, которые он зачесывал назад, и вздохнула. «У них дома культ еды. Павел работает руками и, конечно, очень устает, и поэтому требует от нее разносолы. Она вечно что-то печет. То булки, то пирожки, то блины, потому что денег у них нет, а есть всегда хочется. Неудивительно, что они и ребенка раскормили до ужасного состояния. И вполне естественно, что девочка с возрастом стала только полнее, тем более, что она берет пример с мамой. Ну что сказать?» Юра посмотрел на жену и улыбнулся. «Ты у меня умница и красавица. И я очень рад, что у нас нет детей». Марина сморщилась. Это для нее была больная тема, но сдержалась и промолчала. А Юрий продолжил. «Я как представлю, что мы бы с тобой вот так же родили кого-нибудь, а потом бы из него вырос наркоман или, прости господи, какая-нибудь», — рассмеялся Юра. «Вся жизнь выброшена на ветер». «Нет, дети — это точно не мое. Я...» «Перестань», — все-таки не выдержала Марина. «Ты знаешь, как я отношусь к этой теме. У меня еще есть 5 лет, и все. Потом я уже точно не смогу никого родить. А ты отказываешься даже обсуждать эту тему, хотя прекрасно знаешь, как это для меня важно. И кто только тебе сказал, что все дети становятся идиотами?» «Я не хочу об этом говорить», — отрезал Юрий. Они остановились у ворот своего огромного дома. «Мы с тобой в браке 11 лет, и пора бы уже понять, как я отношусь к идее размножения. Я понимаю, Марина действительно прекрасно знала о такой позиции мужа. Но за это время ты мог бы изменить свое мнение», — вздохнула она. «Но я его не изменил». Юрий кликнул пультом на ворота, и они въехали во двор. «И прошу тебя, давай больше не будем возвращаться к этому вопросу». Марина промолчала, но сдаваться и не думала, просто решила вернуться к этой теме еще через пару месяцев. Все-таки она хотела бы иметь детей. «Здравствуйте, Юрий. Добрый день, Марина». К ним навстречу вышла помощница по хозяйству Ксения. «Марина, тебя ждет ландшафтный дизайнер. Ты хотела подготовить сад к зиме». Ксения — это сводная сестра Марины. У них были разные отцы и одна мать. Может быть, поэтому они получились настолько непохожими. Сколько они себя помнят, соревновались они всегда, какая сестра круче, и всегда выигрывала Марина. Нет, Ксения не родилась страшной и тупой, но на фоне старшей сестры Маринка родилась на 3 года раньше. Она всегда смотрелась, как бледная тень Гамлета. А с годами и вовсе все пошло не так. Поэтому, когда Марина вышла замуж за Юрия, она позвала сестру к себе работать помощницей по хозяйству. И ее непутевого мужа, Анатолия, тоже у себя пристроила. «Спасибо, я помню». Она мельком взглянула на Юру, который с беспокойством уткнулся в сотовый телефон. «Что-то случилось?» Марина повернулась к нему. «На тебе лица нет?» «Ты свободна». Он отпустил Ксению и поднял на жену воспаленные глаза. «Конечно, все это глупости. И, скорее всего, розыгрыш, но...» Марина заметила, что у мужа дрожат руки, и по-настоящему испугалась, потому что таким она его еще никогда не видела. «Дай мне». Она забрала сотовый из рук мужа и прочитала сообщение, которое пришло ему в мессенджер. «Подонок, ты ответишь за то, что сделал. И ты, и твоя мерзкая женушка заплатите мне за все. Вам не дожить до конца года, ублюдок», — прочитала Марина и побледнела. «Это что?» — она посмотрела на Юрия испуганно. «Кто это? Что все это значит?» Они стояли во дворе, так и не поставив машину в гараж, и беспомощно озирались. «Кто это?» — повторила Марина вопрос. Потом взяла из рук мужа пульт и закрыла ворота. «Нам надо быть осторожными. Я понятия не имею, кто это». Юрий забрал свой телефон и быстро пошел в дом. Марина за ним едва поспевала. «Это может быть кто угодно. Я же адвокат, и в последний месяц выиграл 2 дела. Что за дела?» Марина мало интересовалась работой мужа, но об одном деле она хорошо знала. Это история с Отрощенко. Довольно богатый тип, у него целая сеть автозаправок, проходил как обвиняемый по делу об утоплении 2-летнего ребенка в ванне. Ребенок был ему не родной. Это дитя сожительницы, которая оставила малыша с новым папой, а сама ушла в спа-салон. Эту историю не рассказывал разве что ленивый. Все были в шоке, когда суд оправдал Отрощенко и даже не наказал его условным сроком. Адвокат у этого мерзавца был ее муж, и Марина, конечно, знала, какой гонорар он получил за это дело. Как раз хватило ей на новую иномарку и на гостевой домик в их усадьбе. «Это дело Отрощенко?» «Я понятия не имею, честно». Они вошли в дом. Юрий скинул куртку и сразу же пошел в зал. Открыл бар и налил себе коньяка. «Будешь?» — спросил он у Марины. Она утвердительно кивнула в ответ. Оставила плащ в гардеробной, переобулась в домашние тапочки и подошла к мужу, чтобы взять бокал. «В полицию заявишь?» — спросила она, непроизвольно озираясь. Ей было не по себе. Они жили в роскошном доме. 2 спальни, 2 санузла. Огромная гостиная и кухня. Гостевой домик из 2 комнат. Летняя кухня, веранда. 2 гаража, сауна и надворные постройки. Чтобы содержать всю эту роскошь, требовался нехилый такой штат прислуги. 1 помощница по хозяйству, сестра Ксения, горничная Яна, повар Варвара и Анатолий, муж сестры. Он отвечал за сад, шашлыки, мангалы, гаражи и все, что надо починить, забить, привинтить. Вся территория усадьбы была увешана камерами, которые вели запись 24/7, но охраны у них не было. Была тревожная кнопка и сигнализация на воротах. И все. Бригада быстрого реагирования по условиям договора должна быть у них в течение 10 минут. Марина сейчас поймала себя на мысли о том, что они никогда не проверяли, а действительно, как быстро к ним приедет помощь, и что за 10 минут можно убить человека 10 раз. «В полицию?» — задумчиво переспросил Юрий. Он уже сидел на огромном диване и задумчиво крутил бокал с коньяком в руках. «А что я им скажу? Покажешь переписку?» Марина села рядом и покосилась на огромные панорамные окна в гостиной. Она впервые почувствовала себя мишенью в тире. Переписка в мессенджере. Телефон уже, скорее всего, заблокирован. Имен нет. Вообще, с юридической точки зрения, это не выглядит как угроза. Может, это и не нам адресовано. Или кто-то так шутит. Вот что мне скажут в полиции. Это по делу Отрощенко? Как думаешь? Марина не находила себе места. Ей было страшно. Да вроде там угрожать-то некому. Пожал плечами Юрий. Там сожительница тихая. После гибели ребенка они расстались. Где она сейчас? Никто не знает. Сгинула. Вряд ли она способна на такое. Я с ней общался. Обычная серая мышь. Тогда кто? Не унималась Марина. Кто это? Да откуда я знаю? Взорвался Юрий. Я без малейшего понятия, как и ты. Я адвокат. У меня может быть куча врагов. Откуда мне знать, у кого крыша поехала? Сейчас же осень, психи активизировались. И что же нам делать? Марина выглядела беспомощной и напуганной. Придется брать охранника домой. И как-то... Черт! Он плеснул себе еще коньяка. А на работе как? Ну не ходить же мне с охраной. А я? Марина удивленно на него посмотрела. Ты обо мне не забыл? Меня там тоже обещали убить. Тебе тоже охрану нанимать? Вздохнул Юрий. Это стоит ужасно дорого. Просто очень дорого, если нанимать хорошего телохранителя. А плохого нам не надо. И что ты предлагаешь? Марина и сама не знала, как поступить. Быть может, это просто чья-то злая шутка, и вообще не стоит обращать внимания. Сделать вид, что ничего не случилось, но я так не смогу. Мне прям страшно. Именно на такую реакцию и рассчитывает этот ублюдок. Юрий с грохотом поставил бокал на стеклянный столик. Что мы напугаемся, запаникуем, а он будет радостно потирать ручки. Хрен ему. И? Марина вздохнула. Она тоже не знала, как поступить правильно. В такой ситуации они оказались впервые. Я сегодня точно не усну. И потом, наверное, надо предупредить прислугу, особенно Анатолия, чтобы были внимательнее. Смотрели в оба и никого чужого в дом не пускали. Я сейчас сам с ними поговорю. Муж поддержал идею рассказать все работникам в доме. А еще, я думаю, нам надо взять в штат охранника. Пусть будет. Это, конечно, лишние траты. Но как поступить иначе, я не знаю. Поддерживаю. Марина дотянулась и поцеловала мужа в щеку. Ты у меня очень умный. За это тебя и люблю. Надеюсь, что это была чья-то тупая шутка. Юру немного отпустила, и он улыбнулся, когда она его чмокнула. У тебя есть знакомые в сфере частной охраны? У меня, естественно, есть, но я не хочу никого просить об услуге, потому что если это меня пугает, кто-то из знакомых, не хочу, чтобы он знал, что я действительно напугался. Умно. Марина считала, что муж прав. Чем меньше людей узнает о том, что у них какие-то проблемы, тем лучше. Я поговорю с Настей. У нее есть знакомые из охранного агентства, с которыми она сотрудничает уже много лет. Они у нее отель охраняют, догадался Юрий. Верно, кивнула Марина. И Настя ими очень довольна. Вот и отлично. Юрий пришел в себя и снова выглядел уверенным в себе мужчиной. Я поговорю с прислугой, а я позвоню Насте. Марина улыбнулась, ей тоже стало немного легче. «Все будет хорошо?» — спросила она у мужа. «Конечно, дорогая». Юра ухмыльнулся. «Я же Юрий Малашенко, со мной не пропадешь». И он уверенной походкой пошел на рабочую сторону коттеджа, чтобы найти там горничную, повара и помощницу по хозяйству. А Марина набрала номер подруги, но у той телефон оказался выключен. «Ну ничего, позвоню завтра», — подумала она, а пока решила принять ванну, чтобы расслабиться. Марина поднялась на второй этаж в розовую спальню, в которую Юрий почти никогда не заходил. Там рядом было расположено джакузи. Когда они строили этот коттедж, то сразу договорились, что у каждого будет своя личная спальня, потому что ритмы жизни у них разные. Марина засыпала после полуночи. У нее вечно фоном работал телевизор с всевозможными фэшн-показами, а Юрий ящик просто не переносил. Поэтому у него была своя, синяя спальня, а рядом с ней финская сауна, где он и зависал все свое свободное время. А Марина париться вообще не ходила. Как баня, так и сауна для нее были совсем неинтересны. Несмотря на такое разграничение личного пространства, все 11 лет совместной жизни они отлично ладили, и с интимной жизнью у них никогда проблем не было. На первом этаже располагались еще один санузел и душевая кабинка. Ими пользовалась прислуга, да и сами Марина с Юрием могли быстренько забежать, если торопились. Марина переоделась в домашний костюм и спустилась вниз. Она хотела сегодня по-настоящему расслабиться, поэтому попросила горничную принести ей в джакузи клубнику и бокал просекко. Дорогая, Юрий нашел ее по дороге на кухню. Я поговорил с прислугой, а Анатолию дал точные указания, как себя вести в случае опасности. Ты позвонила Насте. Что она сказала? У нее телефон оказался выключен. Марина внимательно посмотрела на мужа. Я ей завтра перезвоню. А ты куда это собрался, на ночь глядя? Юрий уже успел переодеться из делового костюма в джемпер и джинсы. «Мне надо отъехать на пару часов», — объяснил муж. «Клиенту срочно понадобилась моя консультация». Юрий часто уезжал по делам своих подопечных по вечерам и в выходные, поэтому Марина к этому привыкла. Но сегодня ей было не по себе. Ей было страшно оставаться в коттедже без мужа. Все-таки это анонимное послание ее довольно сильно напугало. «Ты боишься, что ли?» — догадался Юрий и улыбнулся. «Прекрати, пожалуйста. Меня не будет всего 2 часа. Полно прислуги. Анатолий во дворе возится с гостевым домиком. Там крыльцо провисло. Да и потом, чем дольше я думаю по поводу этого дурацкого послания, тем больше уверен, что это просто чья-то злая шутка. Но серьезно, кому я сдался, чтобы что-то делать с тобой или со мной по-настоящему? Если бы кто-то действительно хотел меня убить или тебя, то предупреждать бы не стал. И мне ли этого не знать? Я сейчас сам над собой смеюсь. Напугался неизвестно чего. Это просто эффект неожиданности, так сказался. Ну хорошо, нехотя согласилась Марина с доводами мужа. Но ты все равно не задерживайся и отвечай на мои звонки. Мало ли чего. А я завтра все равно перезвоню Насте и спрошу ее про охрану. Мне так будет спокойнее. Конечно, согласился Юрий. «Делай так, как считаешь нужным». Он пошел в прихожую, потом хлопнула входная дверь. Марина слышала, как выезжает из ворот автомобиль мужа. Она вздохнула. Все-таки как-то ей тревожно. Подошла к холодильнику и достала персики. «Яна!» — крикнула она горничную. «Принеси мне в джакузи, кроме клубники и просека, еще и пару персиков. Хорошо?» «Конечно, Марина». Горничная появилась на кухне бесшумно. Она вообще двигалась по коттеджу, тихо и незаметно, как тень. «Я все принесу». «Спасибо». Марина налила себе стакан гранатового сока и с бокалом в руках пошла наверх. Вся прислуга у них работала очень давно, больше 5 лет это точно. И Юрий, и Марина им очень доверяли, привыкли к ним, и вообще персонал, кроме родных, Ксении и ее мужа, был подобран так качественно, что вся усадьба выглядела ухоженной, а самих работников видно не было. Она вернулась в свою розовую спальню, разделась, накинула на себя махровый халат и пошла в ванную. На столике рядом с джакузи уже стоял поднос с просека и блюдо с клубникой и персиками. Хорошо. Марина сняла халат и шагнула в джакузи. Хотела закрыть дверь на защелку, чего никогда раньше не делала, и остановилась, решая, закрывать или нет. С одной стороны, муж был прав. Дома полно прислуги, и если бы кто-то хотел их убить, он бы не стал присылать им эти дурацкие сообщения. Но все-таки пока ей было страшно. Марина вздохнула, вылезла из ванны, подошла к двери и закрыла ее на защелку. А потом вернулась назад и, наконец-то, легла в горячую бурлящую воду. Она закрыла глаза и попыталась расслабиться. Действительно, если перестать думать про это идиотское сообщение, то у нее все очень хорошо. Жизнь удалась. Марина попыталась вспомнить, зачем ей звонила Наталья. Что-то там спрашивала по поводу травли дочки в школе и не смогла восстановить детали. Сегодня был слишком насыщенный день, чтобы держать в голове такие глупости. Кстати, а где сотовый телефон? Марина открыла глаза и огляделась. Так и есть. Она оставила телефон в спальне, на кровати, когда переодевалась в халат. Какая беспечность. Ведь она сама просила мужа все время быть на связи. «Успокойся», — пробормотала вслух Марина. «В доме нет никого чужого. Хватит себя накручивать. Выйдешь из ванны и сама позвонишь мужу. Хватит». Она дотянулась до подноса, взяла бутылку просека и наполнила себе бокал. Надо успокоиться и перестать себя накручивать по пустякам. В это время кто-то дернул двери ванной, и у Марины от страха бешено застучало сердце. «Яна, это ты?» — крикнула она, вылезая из джакузи и заворачиваясь в махровый халат. «Яна!» — Марина, шлепая мокрыми ногами по кафельной итальянской плитке, подошла к двери и прислушалась. Тишина. «Яна?» — снова спросила Марина. У нее от ужаса пропал голос. Она была уверена, что это точно не Яна. Прислуга никогда не ломилась в закрытые двери и сначала стучала. И тем более, будь это ее горничная, она сейчас бы не стала молчать, а спокойно бы ответила на вопрос. «Кто там?» — прошептала Марина, совершенно парализованная страхом. У нее обмякли ноги, и она вообще едва держалась, чтобы не упасть от ужаса в обморок. «Кто вы? Что вам надо? Убирайтесь! Я сейчас вызову полицию!» В ответ кто-то снова зло дернул двери. И тогда Марина вышла из оцепенения и закричала, что есть силы. «Помогите! На помощь! Яна! Анатолий! Варвара! Ксения!» Звала она по имени всех работников в доме. «На помощь! Вызовите полицию! В доме кто-то посторонний!» Она орала до хрипоты и колотила руками по двери, когда она неожиданно распахнулась. На нее смотрели перепуганная горничная Яна и Анатолий. В спальню забежала Ксения и повар Варвара. «Что случилось?» Они с ужасом смотрели на хозяйку. «Что с вами?» «Здесь кто-то был. Он дергал дверь в ванной». Марина билась в истерике. «А если бы я не закрыла двери? Если бы я, как всегда, не закрыла двери, что бы было?» Она кинулась к кровати, чтобы позвонить Юре, но не нашла свой сотовый. «Где мой телефон?» Марина накинулась на прислугу. «Это вы его взяли? Кто был у нас дома? Почему вы пустили чужого в дом? Да еще после того, что вам сегодня рассказал Юрий». «Я не видела телефон», — испуганно попятилась Яна. «Я была на первом этаже и готовила ужин. Я стояла спиной к лестнице, но ничего не слышала. Я не слышала никаких шагов. Я была в гостевом домике. У Ксении пылали щеки. Мы вместе с Анатолием пытались починить крыльцо, но ворота во дворе оставались закрытыми, и никто не мог попасть в дом. Я была в кладовке», — прошептала Варвара, косясь на коллег. «Там я ничего не слышала. Но в доме кто-то был», — вопила Марина. Ее трясло от страха. «Этот кто-то ломился ко мне в ванную, и этот кто-то украл мой сотовый телефон. У нас есть камеры», — первым сообразил Анатолий. «Я предлагаю посмотреть запись прямо сейчас, чтобы понять, что произошло». «Хорошо». Чудовищными усилиями Марине удалось взять себя в руки. «Вы идите в кабинет к Юрию. У него там ближайший монитор с записью с камер. А я переоденусь и тоже к вам подойду». Прислуга, испуганно перешептываясь, вышла из спальни, а Марина закрыла за ними двери на защелку и переоделась в спортивный костюм. Ее трясло только при мысли о том, что с ней могло случиться, не закроя она, как обычно, двери в ванной. «Это ужас какой-то», — пробормотала она, надевая носки. Марина еще на всякий случай поискала сотовый в своей спальне, под одеялом, на кровати, под кроватью, за тумбочкой, на полу. Нет, его нигде не было. Марина вышла из спальни и, озираясь по сторонам, пошла в кабинет мужа. Ну что здесь? Когда она вошла внутрь, все расступились, и Марина увидела на мониторе мужчину, который тихо крадется по дому, а затем дергает за ручку двери в ее ванную комнату. Лицо незнакомца закрывала балаклава. На руках у него были черные перчатки. Одет он был в черные джинсы и черную кожаную куртку. «Звоните в полицию», — пробормотала Марина, холодея от ужаса. «И немедленно звоните Юрию. Все очень-очень плохо». Анатолий бросился вниз, чтобы нажать на тревожную кнопку. Видимо, он решил, что незнакомца еще можно будет поймать по дороге от коттеджа, если прямо сейчас вызвать группу быстрого реагирования. Варвара и Ксения кинулись вниз вызывать полицию, и лишь Яна, бледная как смерть, осталась стоять рядом с Мариной. Девушки, затаив дыхание, смотрели запись с камер видеонаблюдения. Незнакомец перелезает через забор. Видимо, он привез с собой какое-то альпинистское снаряжение. Незнакомец спокойно идет по двору, мимо гостевого домика, и его не замечают ни Анатолий, ни Ксения. Незнакомец осторожно открывает двери ключом или отмычкой, на видео непонятно, и проходит в 2 метрах от Яны, которая стоит к нему спиной и нарезает овощи для салата. Незнакомец поднимается на 2-й этаж и уверенно дергает дверь в ванную комнату. «Господи, какой ужас!» — первой не выдержала Яна. «А что, если бы кто-то обернулся и его увидел? Или бы вы не закрыли двери? Что тогда? Я думаю, он убил бы случайного свидетеля, пока не добрался бы до меня». И тоже у Марины дрогнул голос. «Скорее всего, жертвой должна быть я». «Ужас!» — повторила Яна, не сводя глаз с монитора. Когда Марина подняла крик, незнакомец быстро сбежал по ступенькам вниз, выбежал во двор и скрылся за углом гостевого домика. «А что, если он до сих пор здесь?» — похолодела Марина, озираясь. «Что, если он прячется где-то во дворе?» «Его нет». Анатолий зашел в кабинет. «Я осмотрел каждый угол в коттедже. А сейчас уже группа быстрого реагирования здесь, и они собираются догнать его за пределами особняка». Камера при выходе записала, что незнакомец перелез через забор, сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении. «Вы позвонили в полицию и моему мужу?» — устало спросила Марина. Вот именно сейчас она отчетливо поняла, что прежняя спокойная жизнь для нее закончилась навсегда. «Да, они едут сюда», — ответил Анатолий. «И Юрий, и полиция». «Дайте мне ваш сотовый», — попросила его Марина. «Мне надо позвонить подруге». Анатолий протянул ей телефон, и Марина набрала номер Насти. На удивление, она сразу же ответила на звонок. «Да? Кто это?» «Это Марина». Она вздохнула. «У меня украли телефон. Я звоню с чужого номера. Мне очень нужна твоя помощь. У меня проблемы». «Здравствуй, милая», — удивилась Настя. «Что-то случилось? Чем я могу тебе помочь?» «Мне нужен телефон охранной фирмы, с которой ты работаешь». Марина неожиданно решила ничего не рассказывать подруге, пока сама не разберется, что же происходит. «Мы хотим нанять охрану. У нас украли из двора садовую мебель». Она сказала первое, что пришло ей в голову, и тотчас поймала удивленный взгляд Яны и Анатолия. «Хорошо, сейчас продиктую. Записывай». Судя по голосу, Настя не совсем поверила тому, что ей сказала подруга, но выяснять не стала. «Надо так надо».